В общем, сама мысль о том, что он больше не имеет права на ошибку, что кривую раскачку нельзя будет исправить эской, что любое его действие окончательно и пересмотру не подлежит, пугала и наполняла восторгом одновременно. И заставляла продумывать свои шаги наперед, чем он, пожалуй, даже в стратегиях не особенно заморачивался. Каждый глоток воздуха, колючего и холодного, наполнял радостью, выдавленные морозом слезы заставляли радостно улыбиться, а мерзнущие руки, даже упакованные в перчатки и спрятанные в карманы мешковатого пуховика, напоминали, что все вокруг, до каждой снежинки под его ногами, реально. Не нарисованное геймдизами, не оживленное программным кодом, а существующее само по себе, даже так, существовавшее само по себе задолго до появления первого человека и, кажется, совсем не требующее его наличия. Доставшееся ему тело было далеко не первым сортом, но, по крайней мере, не сигнализировало о серьезных болячках, как прежнее. Уровень детализации просто зашкаливал. Реклама не норовила заполнить все поле обзора второго слоя и не выпрыгивала из-за каждого угла. Открывающиеся же возможности невероятно будоражили воображение. Чего еще можно было желать? Новая, мать ее, жизнь! Прежняя была, наверное, неплохой. Рожденный в маточном репликаторе, как и все его поколение, он не знал своих родителей. Прошел детсад и школу, все в виртуальности, получил специализацию оператора малых ремонтных дронов, просто чтобы была, и оказался предоставлен себе. Как и большинство людей, не утруждал себя связями и друзьями, довольствуясь партнерами для игр. Жил, в общем, не тужил, разве что склонность имел к разного рода аферам. Не мог пройти мимо откровенной человеческой глупости и не нагреться на ней. За что однажды попался на глаза синдикату, некой организации, занимающейся тем, что законами корпов не поощрялось. Там его научили обходить блокировку капсулы, заводить дублей одноразовых аватаров для работы внутри ствола, заметать следы и взламывать высокостатусные программы, доступ к которым имели только люди с высоким социальным кредитом. Так он, собственно, и получил медбота. Всей правды двойнику Ингви говорить не собирался. Здание областного правительства Ингви впечатлило своей монументальностью и удивительной схожестью с башней в стволе родного мира. Тоже невысокое, всего 6 этажей, оно раскинулось на добрую половину квартала и имело свой собственный внутренний двор, тот самый колодец, где располагался автомобильный парк. Но сходство с башней давал не он, а сама концепция здания, обособленного от прочих, замкнутого в кольцо и как бы претендующего на власть над любым разумным. «И тут корпы!» — по привычке окрысился игрок, но тут же поправил себя. «Только теперь я часть этой силы». Первым болящим оказался охранник на проходной. Грузный мужик средних лет в серой форме стражи порядка медботом был подсвечен красным контуром. Сахарный диабет 2-го типа. Рекомендуется низкоуглеводная диета. Смотри приложение. Комплексы физических упражнений. Смотри приложение. Прием лекарственных препаратов. Смотри приложение. И гормональные инъекции. Необходима консультация врача. «Доброе утро!» – поздоровался Ингви с охранником. По статусу тот значительно не дотягивал до уровня, необходимого ему, но игрок все-таки решил потратить на него время. Просто чтобы понять, как местные будут реагировать на сообщение о своих болезнях. «Как себя чувствуете?» Мужик вскинул брови в удивлении. Видимо, пресс-секретарь раньше не баловал его вниманием. Скорее всего, и по имени-то не знал. «Спасибо», — буркнул он. «Нормально». «Сухостью во рту, потливости необъяснимой не чувствуете?» Ингви пробежался глазами по всплывающим строчкам подсказок и решил не спрашивать про обильное мочеиспускание и тошноту. Не дожидаясь ответа, произнес: «Сходите на обследование после службы. Сдайте кровь на сахар. Выглядите так, как мой родственник-диабетик». И более не тратя на него время, начал подниматься по лестнице на 5-й этаж здания, где находился его кабинет. Вроде не сильно палевно получилось. И говорил, кажись, правильно. «Ладно, пофиг. Это охранник. Он даже если чего и подумает, пофиг. Пресс-секретарь для него хай из хаев. На рабочем месте Ингви загрузил терминал, оказавшийся не ноутбуком, а громоздкой гудящей коробкой, соединенной с монитором кучей проводов, и стал нетерпеливо притоптывать ногой, ожидая загрузки операционной системы. Вот древность, как на такой рухляди можно что-то делать? А это гудение. Что может так громко гудеть? Интересно, а можно как-то второй слой с местной сетью соединить? Вообще была бы круть. Но в принципах работы технологий своего мира игрок не разбирался. Совсем. Знал, что нажать, чтобы выключилось, куда смотреть, если не работает, и где искать логи, когда понадобится. Ну и как обойти протоколы безопасности. А большего и не нужно было. Ладно, пофиг. Работает же. К тому же не в этом план.